Наркобизнес в России. Чтобы вы понимали, насколько серьезна и глубока проблема, я расскажу вам подробнее об устройстве наркобизнеса в нашей стране. Многие на наше время переносят опыт 90-х годов прошлого века, однако все давно изменилось. Война в Афганистане, множество бывших солдат, подсевших на героин, и гигантский наркотрафик из этого региона. Если в 1984 году у нас насчитывалось около 15 тысяч зависимых на официальном учете, то уже в нулевые цифры доходили до миллиона. Но в то время было гораздо проще бороться с наркобизнесом. Правоохранители изучали и перекрывали каналы поставок из-за рубежа, внедряли своих агентов и выявляли сети. Кроме того, в те годы было проще выйти на дилера. Схема была простая – ограниченный круг потребителей, 1-2 наркомана как передаточное звено – дилер. И последний отвечал за качество товара своей головой, ведь цепочку было легко отследить. С приходом интернета сфера наркобизнеса модернизировалась. Настала эпоха анонимных продаж, анонимных платежей и дизайнерских наркотиков. Эпоха синтетики. Если раньше правоохранители отслеживали и перекрывали целые каналы поставок, то с приходом дизайнерских наркотиков все изменилось. Наркорынок стал преимущественно внутренним. Стали популярными синтетические вещества, которые изготавливаются в подпольных лабораториях. Тем не менее, сырьевой материал завозится из-за рубежа. Дилеры поставляют в нашу страну химические смеси-реагенты. Это концентрированные наркотические вещества, из которых уже наши производители делают конечный продукт. Концентрат с порошковой основой, соли, синтетические стимуляторы и опиаты. Или обработанные реагентом травы, спайсы, синтетические каннабиноиды. В 2019 году издание «Проект» выпустило масштабное исследование спроса на наркотики в России. По его итогам лидерами назвали синтетические вещества, мефедрон и другие соли, амфетамины, синтетические каннабиноиды. Именно с приходом синтетики многократно возросло число передозировок. Наркоманам все сложнее вычислить безопасную для себя дозировку, ведь эффект зависит от того, как много действующего вещества производитель добавил в смесь, но точных данных от него не получить. А еще дилеры продают людям синтетику под видом натуральных наркотиков, например, спайсы вместо каннабиса и соли вместо кокаина. В мою клинику поступает множество пациентов, которые пафосно заявляют: «Мы принимаем только чистейшие наркотики – марихуана, героин, кокаин. Никакой химии. А стоит взять анализы – там дизайнерские вещества, синтетические каннабиноиды, фентанилы, замещенные амфетамины. Все, что важно для дилера – собственные доходы. Что будет с потребителями, им не важно. Приоритет продавца – продажа синтетических веществ с более мощным эффектом и быстрым формированием зависимости. Кроме того, в случае с дизайнерскими веществами врачам тяжело отследить симптоматику. Мы знаем, что симптомы отравления опиатами – это точечный зрачок, угнетение дыхания, низкое давление. Симптомы передозировки стимуляторами – расширенный значок, повышенное давление, психомоторное возбуждение. А к нам поступают пациенты с целой смесью разнонаправленных симптомов. Все смешано. Попробуй разберись, чем его отравили. Первым делом стабилизируем состояние, а потом методом подбора аккуратно начинаем терапию. Ждем результата анализов. Кладмены и Даркнет. Изменились не только наркотики, но и способы их продажи. Классические дилеры канули в лету. Торговля ведется не в злачных местах города, а через специализированные сайты темного интернета. Все как в обычном онлайн-супермаркете. Реклама магазинов, скидки, отзывы, продажа аксессуаров, детальные инструкции и советы потребителям. Только вот торговля полностью анонимная. Оплата криптовалютой и транзакции не отследить. Доставка с помощью тайников-закладок. Так называемые кладмены, они же закладчики, искусно прячут свой товар в произвольных местах города и отправляют человеку инструкцию для поиска в закрытом чате, который позже удаляется. Человеку могут продать любой яд и отправить прямиком в реанимацию или на тот свет. А кто за это ответственен? Шансов найти дилера или кладмена немного. Наркотики – это многомиллиардный бизнес, который годами остается на плаву. Роскомнадзор блокирует пользователей сети за одно неловкое слово, но все сайты и мессенджеры заблокировать невозможно. Они растут как грибы. Один исчез, второй появился. Тем временем все больше молодежи в нашей стране не только массово подсаживаются на наркотики, но и вовлекаются в распространение. Как это происходит? Один из вариантов вовлечения такой. Человек хочет заработать денег, желательно быстро. Он ищет объявление о работе и натыкается на очень хорошо оплачиваемую вакансию курьера. Обычно довольно быстро становится понятно, что именно предстоит делать этому курьеру, но сумма зарплаты затмевает страх и чувство самосохранения. Опять же, можно утешить себя тем, что деньги не пахнут, или «я только раз и больше ни-ни». Но легкие деньги быстро уходят, человека затягивает. А потом его ловят с веществами и дают 11 лет за распространение. Его родственники бьют тревогу, мол, наш мальчик такой хороший, он простой студент, он даже сам никогда не употреблял. А факт того, что человек не принимал, только усугубляет его положение в суде. Некоторые родственники это понимают и приходят к врачам со словами: «Пожалуйста, скажите в суде, что он был наркозависимым, а вы его лечили». Но такой номер не проходит. Во-первых, ни один уважающий себя нарколог не будет нарушать закон. Во-вторых, это просто бессмысленно. Любой лабораторный анализ по волосам или по ногтям покажет, что у человека нет долгосрочных признаков употребления. У меня была пациентка в тяжелейшей депрессии. Женщина молодая, еще и 40 лет нет. Причина ее переживаний – сын в тюрьме. Он поступил в университет, захотел быстрых денег, стал закладчиком, сам не употреблял. Его поймали через полтора месяца, дали 10,5 лет срока. Из тюрьмы стали приходить письма. «Пришли мне денег, мне очень плохо тут, а если не пришлешь, будет хуже». Мама долгое время отправляла средства, а потом поняла, что не вытягивает, сообщила о ситуации начальнику колонии, написала жалобу. В итоге парень попал в лазарет с черепно-мозговой травмой, получил психоорганический синдром, инвалидность. Теперь деньги у мамы снова улетают с немыслимой скоростью на лечение сына. Ей пришлось распродать все имущество. Будущего для себя и своего ребенка она больше не видит. Важно. Я хочу, чтобы вы понимали. Тот, кто предлагает вам наркотики, не ваш друг, даже если до этого вы искренне так считали. Дилеры и закладчики – часть страшной системы, перемалывающей людей, разрушающей жизни и судьбы ради одной простой цели – деньги. Никто не заботится о конечных потребителях, ведь даже если у них развалится жизнь и здоровье, они все равно до последнего будут доставать деньги на новую дозу. Если вы знакомы с человеком, который употребляет, лучше прервать любые отношения. Если вам предлагают работу по распространению, не тешьте себя иллюзиями, что вас пронесет. Если вы связываетесь с наркотиками, вы попадаете в ловушку.